Ничего не добившись, он разочарованно пробормотал: «Похоже, моя поездка на поле битвы закончится досрочно». С этими словами он повернулся и вышел через туннель, из которого вышел. Между тем, ни Тянь, ни Иньянэнь вышли из своего туннеля на обширную, открытую площадку. Этот туннель не был тем, по которому они вошли в чрево горы, а находился по другую сторону высокой горной вершины. Хуан Цзинь и остальные уже ждали у подножия горного пика, восстанавливая силы с помощью духовных материалов. С ними сидели Му Бицун и Севин Цзинь. Увидев Ни Тяня, лицо Хуан Цзинь не расплылось в яркой улыбке, когда он помахал ему. Ни Тянь и Иньянэнь полетели туда, где собрались Хуан Цзинь и остальные. «Ну, какие-то дополнительные выгоды?» — спросил Хуан Цзинь, улыбаясь. Ни Тянь слегка кивнул, ничего не говоря. Видя это, вместо того, чтобы спрашивать больше деталей, Хуан Цзинь сказал: «Давайте пойдем в другое место и посмотрим, что мы сможем найти. Я уверен, что в этом месте, куда я вас веду, хранятся духовные материалы земного уровня. Возможно, мы снова столкнемся с этой группой аутсайдеров. В этом случае мы также разделим наши доходы в соответствии с вкладом, который мы внесем». Сражаясь вместе однажды, Ни Тянь уже имел положительные чувства к Хуан Цзиньнаню. Теперь, когда он услышал, что там могут быть духовные материалы земли, он был глубоко заинтригован и согласился присоединиться к ним без каких-либо колебаний. Когда Хуан Цзиньнань отдал приказ, все воины Ци поднялись на ноги. Один за другим были призваны духовные инструменты полета. Стоя на блестящей золотой колеснице, он на мгновение задумался, прежде чем сказать Ни Тяню: «Мы можем прокатиться вместе, если ты не возражаешь». Когда другие воины Ци перелетели на свои собственные духовные инструменты полета, Севин Цзинь вызвала свой духовный инструмент полета и прыгнула на борт вместе с Му Бицун и Иньянэнь. Колесница Хуан Цзиньнань, видимо, была необычной. Бесчисленные золотые божественные символы были вырезаны на ней, как будто они могли помочь защитить духовный инструмент полета, а также атаковать врагов. Судя по виду, она была на том же уровне, что и звездная лодка Ни Тяня. Между тем, Севин Цзинь смотрела на Ни Тяня предвкушающим взглядом, как будто она хотела, чтобы Ни Тянь присоединился к ним. Однако Ни Тянь ненадолго задумался, а затем, в конце концов, избежал ее предвкушающего взгляда. Вместо этого он решил лететь на колеснице Хуан Цзиньнаня, сказав: «Я хотел кое о чем поспрашивать тебя». «О древнем дворце фрагментарных звезд?» — спросил Хуан Цзиньнань, улыбаясь. «Именно». «Хорошо, я расскажу тебе все, что знаю. Большое спасибо». Один духовный инструмент полета за другим вылетали вперед. Ни Тянь, однако, воспользовался возможностью, спрашивая Хуан Цзиньнаня о пути звезд и испытаниях небесных врат, наряду с другими удивительными фактами относительно древнего дворца фрагментарных звезд. Хуан Цзиньнань отвечал на его вопросы с теплой улыбкой. Глава 873. Властелин всех миров. Глава 873. По пути они встретили несколько групп злых духов и упырей. Каждый раз, когда они сталкивались со злыми духами, Ни Тянь ждал подходящего момента и использовал духовную жемчужину. Всякий раз, когда они сталкивались с упырями, Хуан Цзиньнань начинал сокрушительные атаки, разрывая на части всех врагов. Когда у них было свободное время, Ни Тянь спрашивал Хуан Цзиньнаня о древнем дворце фрагментарных звезд. От него Ни Тянь получил совершенно новое понимание древнего дворца фрагментарных звезд. Как одна из четырех великих фракций, древний дворец фрагментарных звезд получил больше подчиненных силой связанных с ними доменов, чем они могли сосчитать. Каждые несколько лет они брали учеников и обучали их тайной магии и глубоким заклинаниям. Во-первых, они отбирали из подчиненных им фракций молодых людей с необычайным талантом, отвечающих их критериям. Каждый раз, когда они принимали учеников, проводилось большое собрание. В нем принимали участие десятки тысяч подростков. Однако менее 1% из них действительно проходили испытания и принимались в ученики. Несмотря на то, что древний дворец фрагментарных звезд принимает многочисленных учеников с каждым собранием, очень немногие из них в конечном итоге поднимутся над другими и станут сыновьями звезд. Иногда проходили десятки приемов, и ни один юноша не удостаивался признания парламента старейшин древнего дворца фрагментарных звезд. Это был лишь один из методов, с помощью которых древний дворец принимал учеников. Другой метод состоял в том, чтобы непосредственно выбирать сыновей звезд. За сотни тысяч лет древний дворец атаковал и захватил многие домены. По какой-то причине они оставили некоторые из них без присмотра, но некоторые из этих доменов были все еще довольно важны для них, и у них были другие планы на них. Они знали, что некоторые специальные домены имеют потенциал для роста воинов с неограниченным талантом культивирования. Поэтому они оставят небесные врата в этих доменах. Эти небесные врата открывались каждые несколько десятилетий или даже столетий. Участники испытаний небесных врат, которые смогли бы попасть в Большой дворец, собрать все три фрагментарные звездные метки и объединить фрагментарные звездные метки с собой, стали бы сыновьями звезд, пропустив процесс становления регулярными учениками Древнего дворца фрагментарных звезд. Прямо сейчас, в Древнем дворце было в общей сложности 7 сыновей звезд. 5 из них достигли своего нынешнего положения с помощью первого метода. Это были те, которые появились после многочисленных раундов отбора. Нитяне и еще один стали сыновьями звезд после прохождения испытания небесных врат и слияния всех трех фрагментарных звездных меток. Каким бы способом они ни стали сыновьями звезд, их будущие пути будут полны опасностей и трудностей. Что касается первых сыновей звезд, которые завоевали благосклонность парламента старейшин, им придется сражаться с аутсайдерами и закалять себя в битвах с раннего возраста. Битвы между людьми и аутсайдерами никогда не прекращались. Сыновей звезд обычно посылали на главные поля сражений в разных доменах, чтобы сражаться с аутсайдерами на линии фронта. Поэтому многие из них умирали от рук аутсайдеров. Второй вид сыновей звезд, который прошел испытание небесных врат, также столкнется с длительным и опасным испытанием, которое называлось «Путь звезд». Древний дворец фрагментарных звезд оставлял после себя всевозможные приспособления, которые помогали им вернуться в штаб-квартиру Древнего дворца. Тем не менее, они не предоставили бы им никакого руководства или помощи. Вместо этого им придется самим о себе заботиться. Кроме того, они должны строить свой путь сами. Только после того, как их базы культивирования, темперамент и способности к обучению достигнут определенного уровня, им в конечном итоге будет предоставлен вход. Но после их возвращения сыны звезд получат доступ к огромному количеству ресурсов. Между тем между ними также существовала конкуренция, так как только один из них в конечном итоге станет повелителем звезд. Когда один из них проходил бесчисленные испытания и в конце концов становился новым повелителем звезд, все остальные сыновья звезд в его или ее поколении должны были присоединиться к парламенту старейшин, чтобы помочь новому повелителю звезд. Даже нынешний повелитель звезд пришел к власти, следуя этим шагам. По словам Хуан Цзиньнаня, нынешний повелитель звезд теперь был на последнем этапе стадии божественного домена, и он уже 50 тысяч лет находился в этом знаменитом положении. Однако, каким бы могущественным он ни был, его жизнь не была безграничной. Ходили слухи, что он скоро достигнет конца своей жизни. После его смерти Древний дворец фрагментарных звезд должен будет выбрать нового повелителя звезд из 7 нынешних сынов звезд. Нитянь был ошеломлен. Даже эксперты стадии божественного домена сталкиваются с проблемами продолжительности жизни. Хуан Цзиньнань вздохнул. Никто не бессмертен по-настоящему. Это верно как для людей, так и для аутсайдеров. По общему признанию, аутсайдеры и древние духи могут жить намного дольше, чем люди. Некоторые из них могут даже дожить до миллиона лет. Однако, какими бы сильными они ни были, они в конце концов увянут и умрут. То же самое касается и нас. Прежде чем достичь мировой стадии, люди не могут сформировать свои истинные души, и поэтому не получают никаких дополнительных лет жизни. 200 лет будут пределом их жизни. После того, как они войдут на мировую стадию, их продолжительность жизни увеличится до 500 лет. Воины глубинной стадии могут жить до 1000 лет. Воины стадии измерения души смогут жить до 3000 лет. Стадия домена пустоты является еще одной проблемой. Как только они пересекут его, их продолжительность жизни увеличится до 100 тысяч лет. Срок жизни воина домена святости составляет 300 тысяч лет. Воины стадии божественного домена могут жить 800 тысяч лет. С этими словами Хуан Цзиньнань снова вздохнул. Но даже продолжительность жизни людей и экспертов стадии божественного домена намного короче, чем у экспертов-аутсайдеров. Аутсайдеры, великие монархи, могут жить сотни тысяч лет. Некоторые даже могут жить миллион лет. Это то, чего люди не могут себе представить. Титаны и древние звери могут жить даже дольше, чем аутсайдеры. Кроме того, им не нужно прилагать много усилий, чтобы заработать лишние годы. Они рождаются с долгой продолжительностью жизни, поэтому, пока их не убьют, их родословная будет постепенно обновляться сама по себе. Им не нужно беспокоиться о том, что они умрут очень рано только потому, что они не смогли достаточно быстро обновиться. Люди, однако, регулярно сталкиваются с проблемами продолжительности жизни, поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы культивировать и делать все возможное, чтобы накапливать духовную энергию. Но, возможно, именно по этой причине люди прогрессируют быстрее, чем аутсайдеры и древние духи. Нам легче нарастить силы, но нам также легче умереть в процессе восхождения на пик культивирования. В отличие от нас, древние духовные звери и аутсайдеры могут не торопиться с усилением себя. Так что для древних духовных зверей и пришельцев очень характерно жить несколько сотен тысяч лет. Нитянь с любопытством сказал: «Ты божественный сын секты пяти элементов, секции металла, но мне кажется, что ты очень молод для человека с твоим статусом, и твоя база культивирования не очень внушительна. Я самый слабый из всех божественных детей моей секты, и это потому, что я только недавно был избран. Бывший божественный сын металлической секции погиб, сражаясь с аутсайдерами в отдаленном измерении. Он был всего в одном шаге от перехода на стадию домена пустоты, когда умер. Это было настоящей потерей. Только после его смерти я был избран на его место. Поскольку я не так давно нахожусь в этом положении, моя база культивирования не поднялась очень высоко, и я все еще намного слабее остальных четырех божественных сыновей и дочерей». Глаза Нитяня внезапно загорелись, когда он сказал про себя: «Божественный сын, божественная дочь». Что-то вдруг пришло ему в голову. Он вспомнил, что первый владелец доспехов драконьего пламени, кажется, был назван дочерью пламени. Человек по имени Панг Чиченг убил ее и стал вторым владельцем доспехов драконьего пламени. Секта пяти элементов состояла из секции металла, секции древесной энергии, секции воды, секции огня и секции земли. Могла ли эта дочь пламени быть божественной дочерью секции элементов пламени? Возможно ли, что могущественные эксперты секты пяти элементов выковали для нее доспехи драконьего пламени? Серия мыслей быстро промелькнула в голове Нитяня. Все это время он беспокоился, что если бы он вызвал доспех драконьего пламени, то его интенсивная аура плоти привлекла бы тревожное количество испорченной энергии. Поэтому он не использовал его, а Хуан Цзиньнань пока не видел его. «А в вашей секте есть человек, которого называют дочерью пламени?» — спросил Нитянь. «Разве ты не говорил, что никогда не слышал ни обо мне, ни о моей секте? Откуда ты знаешь имя моей старшей боевой сестры?» «Ах, так вот оно что!» — удивленно воскликнул Нитянь. Затем он сухо улыбнулся и объяснил: «Я слышал это имя от кого-то в одном из мест, которые я исследовал. То, что вы сказали, заставило меня задуматься, поэтому я задал этот вопрос. Она еще жива, ее подставил и убил вор, и она потеряла одно из самых могущественных магических сокровищ нашей секты», — сказал Хуан Цзиньнань. «Но клочок ее души сумел вырваться. Теперь, по прошествии тысячи лет, она уже переродилась и вернулась на свой пиковый уровень, на раннюю стадию домена пустоты». Веки Нитяня слегка дрогнули. Он не ожидал, что доспех драконьего пламени будут могущественным магическим сокровищем секты пяти элементов. Еще более неожиданным было то, что дочь пламени на самом деле не умерла, а вместо этого возродилась и восстановила свою базу культивирования. К счастью, Панг Чиченг стер большую часть воспоминаний доспеха драконьего пламени о дочери пламени, и доспех драконьего пламени полностью признал его после стольких кругов усиления. Однако, если Хуан Цзиньнань узнает, что у него есть одно из самых могущественных магических сокровищ его секты. Когда ход его мыслей достиг этой точки, он стал осторожен в разговоре с Хуан Цзиньнанем. Кроме того, он беспокоился, что Иньян и Ниму Бицун раскроют такую информацию, и поэтому перестал спрашивать о древнем дворце. Он нашел предлог, чтобы покинуть Хуан Цзиньнаня и присоединиться к девушкам на духовном инструменте полета Севин Цзин. Он сообщил Севин Цзин, что хочет сбросить скорость и увеличить расстояние между ними и Хуан Цзиньнанем. «С этого момента, притворитесь, что никогда не видели мои доспехи, и не говорите о них никому», — сказал Нитянь со всей серьезностью. «Доспех может иметь глубокие связи с сектой пяти элементов». Глава 874. Властелин всех миров. Глава 874. На лицах Иньяна Ниму Бицун отразилось изумление. Нитянь с мрачным лицом объяснил: первый хозяин доспехов, дочь пламени, была божественной дочерью секции элементов пламени секты пяти элементов. Проблема в том, что она на самом деле не умерла. Когда она была убита человеком по имени Панг Чиченг, клочок ее души сумел вырваться, что позволило ей в конечном итоге возродиться. Теперь она восстановила свою силу. Она на раннем этапе стадии домена пустоты. Услышав краткое объяснение Нитиня, девушки были достаточно умны, чтобы понять, почему доспех драконьего пламени не может быть раскрыт, если их выковала секта пяти элементов. «Я думаю, нам лучше больше не путешествовать с Хуан Цзиньнанем», сказала Севан Цзинь с обеспокоенным выражением лица. Нитянь покачал головой. «В этом нет необходимости. В любом случае, я не собираюсь использовать доспех драконьего пламени в кровавой могиле. Пока я не вызову его, мы сможем прекрасно ладить с Хуан Цзиньнанем и другими. Этот человек кажется щедрым и добрым, но на самом деле он очень высокомерен», сказала Му Бицун, нахмурив брови. «Он придает значение только тебе, ведь ты, как он знает, сын звезд. Ему плевать на всех остальных, включая Хан Сена, которого он исключил из-за тебя. Он так хочет подружиться с тобой только потому, что ты сын звезд. Однако этот доспех – одно из самых драгоценных сокровищ секты пяти элементов. Если он каким-то образом узнает об этом, он обязательно попытается вернуть его. Он слишком силен для нас. Даже с помощью моих сосуществующих цветов, я сомневаюсь, что смогу сравниться с ним в бою». Иньянань слегка кивнула и подхватила. «Я боюсь, что мой ледяной питон тоже не сможет остановить его». Нитянь мог сказать, что они были очень обеспокоены этим божественным сыном секты пяти элементов. «Все в порядке. Я не буду вызывать доспех драконьего пламени». Он попытался утешить их этими словами. На своем пути они встречали все больше и больше злых духов и упыри и злые духи, которых они встречали, становились все сильнее и сильнее. Вскоре великолепный каменный город предстал перед глазами всех присутствующих. Нитянь стоял в ужасе, увидев это. Еще один город каменных големов. Прежде чем отправиться к колодцам фортуны, он наткнулся на город каменных големов, где он встретил учеников секты земного духа. Однако этот каменный город лежал в руинах, словно стал свидетелем бесчисленных жестоких битв. Даже городские стены рухнули. Однако этот город перед ними был не только нетронутым, но и гораздо больше и великолепнее. С расстояния в 1000 метров, Нитянь смотрел на город и видел множество злых духов, летающих в нем. Некоторые из них были необычайно большими, как будто они были преобразованы из бесплотных душ древних зверей. Другие не были ужасающе большими, но выглядели не менее опасно. Они, казалось, преобразились из бесплотных душ фантомов, и уникальная среда кровавой могилы, казалось, сделала их чрезвычайно свирепыми и злобными. Были также упыри, которые были более 10 метров высотой и покрыты пушистыми белыми волосами. Они бродили по широким улицам, словно что-то искали. Золотая колесница Хуан Цзиньнань остановилась перед городом, где он сказал: «Нитянь, наша цель – бывшая столица каменных големов. Я уверен, что в нем есть духовные материалы земного уровня. Все, что нам нужно сделать, это найти их». Он был окружен другими духовными инструментами полета, на которых избранные из различных доменов выглядели очень энергично. «Помните, не упоминайте доспех драконьего пламени», – сказал Нитянь, прежде чем подать сигнал Севин Цзин набрать скорость, чтобы полететь в направлении Хуан Цзиньнаня. Глядя на каменный город, Му Бицун не могла избавиться от странного чувства, что с ним что-то не так. «Думаю, нам следует рассказать ему о каменных големах, которых мы видели», сказала она. «Эти каменные големы, возможно, тоже пришли на поле битвы после того, как покинули семизвездочное синее море в домене небесных границ, и весьма вероятно, что они вернутся в свою бывшую столицу». Нитянь кивнул. «Я расскажу ему об этом». Севин Цзин удивилась. «Что, каменные големы еще живы?» «Да, в нашем домене есть место под названием Семизвездочное Синее Море. Осторожно», ответила Му Бицун. «Мы видели, как из него вылетели 8 каменных статуй, и последняя была самой большой и опасной. Только позже мы узнали, что на самом деле это были каменные големы. Мы не знали, почему они появились там, но мы слышали, как они повторяли слово «дробить» на каком-то древнем языке, когда они улетали. Похоже, они пытались найти дорогу на поле боя». Севин Цзин была шокирована ее словами, когда она спросила: «Мы не встретим здесь этих каменных големов, не так ли?» «Надеюсь, что нет», – тихо сказала Му Бицун. Пока они разговаривали в полголоса, их духовный инструмент полета полетел на место Хуан Цзиньнаня. Он посмотрел на Нитяня с широкой улыбкой и подразнил: «В твоей компании 3 настоящие красавицы. Неудивительно, что ты не хотел проводить со мной слишком много времени». Он предполагал, что Нитянь оставил его, чтобы вернуться к неземной красоте девушек. Нитянь шутливо ответил: «Ох уж эти женщины, да, такие прилипчивые». Услышав эти слова, все три девушки посмотрели на него искоса, но по-разному. Хуан Цзиньнань рассмеялся: «Я понимаю, у молодых есть все основания быть романтичными. В этом я завидую тебе. Хорошо, что у нас еще есть дела. В этой столице каменных големов собираются самые могущественные злые духи и упыри. Люди всегда считали его запретной зоной. Но если мы хотим найти духовные материалы земли, нам придется иметь дело с этими злыми духами и упырями. Предлагаю придерживаться распорядка. Ты позаботься о злых духах, а я займусь упырями». С серьезным выражением лица Нитянь спросил: «Что такого особенного в этой столице каменных големов, брат Хуан? Почему в нем собралось столько могущественных злых духов и упырей?» Нахмурившись, Хуан Цзиньнань сказал: «Ну, я не знаю об этом. Я просто знаю, что некоторые люди приходили сюда и находили духовные материалы земли. Кто знает, почему все самые могущественные злые духи и упыри так любят это место, что считают его своим домом. В городе не осталось каменных големов, верно?» — спросил Нитянь. «А почему это должно быть неправдой? Каменные големы вымерли после первой войны. Никто их больше не видел». Хуан Цзиньнань произнес эти слова так, будто Нитянь сомневался в очевидном. С серьезным лицом Нитянь сказал: «Я видел живых каменных големов не так давно. Их было 9, и они, возможно, уже вступили на поле боя». Хуан Цзиньнань и другие избранные были в шоке от его слов. «Расскажи мне больше», — сказал Хуан Цзиньнань, выглядя очень обеспокоенным. Затем Нитянь объяснил: «В общей сложности 9 каменных големов поднялись со дна семизвездочного синего моря в домене небесных границ. 8 из них обладали силой воинов-людей на стадии домена пустоты, а 9-й, казалось, был столь же силен, как и эксперт стадии домена святости». Слушая слова Нитяня, Хуан Цзиньнань глубоко посмотрел на город, тень тяжести появилась в его глазах. Он явно колебался, стоит ли ему входить в город. Из длинного копья в его руке внезапно вырвалась река золотого света. Бесчисленные божественные символы вылетели из него, быстро формируя большой золотой глаз. Подобно восходящему солнцу, магический глаз плыл к каменному городу. В то же время собственные глаза Хуан Цзиньнаня также были наполнены сверкающим золотым светом. Бесчисленные нити осознания души изливались из плавающего золотого глаза, чтобы обнаружить движение души в городе уникальным способом. Спустя несколько мгновений, плавающий глаз исчез, вместе с золотым светом в глазах Хуан Цзиньнаня. «Город довольно большой, но я не поймал ни одной подозрительной ауры души. Я уловил неразумных злых духов, которые бродили по улицам города. Но все же я не могу обещать, что в городе нет каменных големов. Даже если бы там были каменные големы, я смог бы добраться до безопасного места на своей колеснице. Но вам может не повезти, как мне. Так что вы должны решить, хотите ли вы войти в город со мной или нет». Затем он повернулся к Нитяню и спросил: «А ты действительно хочешь заглянуть внутрь, или ты хочешь уйти?» Нитянь бросил взгляд на свою колесницу и сказал с улыбкой: «У меня есть свои средства спасения». С этими словами он вызвал звездную лодку из своего кольца, сигнализируя девушкам, чтобы они присоединились. Глаза Хуан Цзиньнаня загорелись, когда он улыбнулся и сказал: «Одна из звездных лодок древнего дворца. Она того же уровня, что и моя колесница. Полагаю, она сможет доставить вас в безопасное место, когда вы захотите уйти». Остальные на мгновение задумались и в конце концов решили рискнуть и осмотреть город. «Хорошо», — обратился Хуан Цзиньнань к толпе. «Мы входим, но будьте осторожны». Глава 875. Властелин всех миров. Глава 875. Столица каменных големов была построена из бледно-серых камней. Испорченная энергия внутри города была гораздо гуще, чем снаружи. По городу бродили многочисленные злые духи и упыри. По обе стороны широких улиц стояли каменные павильоны высотой в несколько десятков метров. Как только инструмент Нитяня и другие духовные инструменты полета пересекли городскую стену, их ауры плоти и души мгновенно привлекли к ним злых духов и упырей. Злые духи питались душами, поэтому они пришли за своими истинными душами. Однако упыри приходили попировать их плотью и кровью. Не все злые духи были одинаково сильны. Те, кто были могущественны при жизни, станут могущественными после того, как превратятся в злых духов. То же самое относилось и к упырям. Нитянь осмотрел упырей, устремившихся к ним, и обнаружил, что почти никто из них не был преобразован из трупов людей. Однако немного поразмыслив, он понял, что, поскольку у людей слабые тела и слабая эссенция плоти, вероятность того, что они превратятся в упырей, должна быть меньше. Тогда, даже если они станут упырями, они будут самыми слабыми среди упырей. Они могли быть давно уничтожены бывшими исследователями, которые вошли в этот город. Поэтому большинство выживших упырей представляли трупы аутсайдеров или древних зверей. Около дюжины злых духов летели к ним, как гроздья серых облаков. Когда они приблизились, аура души направилась прямо в их лица. Не издав ни звука, странная аура души в мгновение ока заполнила большую площадь вокруг них. В спокойном море сознания Нитяня начали бушевать волны тревоги. Даже его истинная душа, которую он много раз усилил, казалось, была потрясена и стала несколько расплывчатой. Как только это произошло, Нитянь почувствовал головокружение, как будто его околдовали. Он мгновенно понял, что облачная аура уже проникла в его море сознания, а он даже не заметил этого. Сияние звездной души. Как только эта мысль пришла ему в голову, 9 звездных душ, которые плыли над морем его сознания, мгновенно испустили холодный звездный свет, который успокоил его нервы и очистил его разум. Вскоре он избавил себя от негативного влияния ауры души и обрел ясный ум. Сразу после этого он повернулся и посмотрел на 3 девушек в звездной лодке. Му Бицуна и Ньяна не призывали свои цветы или ледяного питона крови, но они были в состоянии общаться с ними на уровне души, чтобы привлечь часть их душевной энергии. Благодаря этому они оба быстро пришли в себя после короткого периода замешательства. Однако, когда он увидел Севин Цзин, он обнаружил, что в глубине ее зрачков, которые обычно были спокойны как вода озера, появилась свирепая ярость. Странная аура, наполненная жаждой крови, быстро нарастала в ней. Это совершенно не походило на ее обычное поведение. В ее глазах мелькнуло желание убить. «Проснись!» – закричал Нитянь, поднимая руку, чтобы положить палец на место между ее бровями. Струйка леденящей звездной энергии мгновенно вырвалась из кончика его пальца, очищая ее ошеломленный разум. Свирепый взгляд быстро исчез вместе со странной аурой, окутавшей ее. Сразу после этого она пришла в себя. С растерянным выражением лица она спросила, что только что произошло. «Странно», — тихо пробормотала Му Бицун. «Здесь не просто много духов, но они еши и умеют околдовывать людей. Будь осторожна», — сказал Нитянь, убирая палец между бровей Севин Цзин. «Тебе лучше все время беречь свое море сознания, чтобы снова не попасть под влияние». «Спасибо», — сказала Севин Цзин, хотя ее сердце все еще трепетало от страха. «Извини, я была слишком беспечна. Никто из злых духов, которых мы встречали раньше, не мог околдовать людей, поэтому я не была готова к этому». «Да», — просто сказал Нитянь. В этот момент колесница Хуан Цзиньнаня и все другие духовные инструменты полета начали собираться к Нитяню. Это было потому, что приближающиеся злые духи также атаковали их моря сознания. Однако никто из них не казался особенно взволнованным, так как все выглядели довольно спокойными и собранными. По мере того, как несколько злых духов подлетали все ближе и ближе к Нитяню, многочисленные тонкие нити души сплетались в большую сеть, которая надеялась поймать души Нитяня и других. Имея дело со злыми духами во многих случаях, Нитянь давно был готов к этому. Он призвал духовную жемчужину, как только появились нити души. В следующее мгновение тонкие нити души, выпущенные злыми духами, были втянуты в голубую жемчужину, как клочья голубого тумана. Увидев это, злые духи инстинктивно испугались и в панике попытались сбежать. Однако внутри духовной жемчужины родилась непреодолимая сила притяжения, и злые духи были схвачены, словно невидимыми руками, и втянуты прямо в голубую жемчужину. Другие злые духи, которые нападали на Хуан Цзиньнаня и других, мгновенно почувствовали опасность и улетели так быстро, как только могли. Вскоре все они исчезли вдали. Хуан Цзиньнань и другие, казалось, не были шокированы действиями Нитяня, так как они видели, как Нитянь делал это раньше с той же самой таинственной жемчужиной. Один упырь за другим выходили из высоких каменных павильонов по обе стороны широкой улицы. Судя по всему, они превратили бывшие жилища каменных големов в свои собственные дома. Только уловив запах ауры плоти, они выходили из них и нападали на живых. Покрытые пушистыми волосами, упыри были разных размеров. Некоторые из них даже могли летать, в то время как другие ходили по ужасным улицам. Тем не менее, все они уставились своими тусклыми, пустыми глазами на духовные инструменты полета, которые стояли в воздухе. Все летающие упыри превратились в полосы бледного света, которые протаранили духовные инструменты полета. «Оставьте этих упырей нам», — сказал Хуан Цзиньнань с расслабленной улыбкой. Сразу же после этого все остальные из различных областей выстрелили из своих духовных инструментов полета или направили свои духовные инструменты к приближающимся упырям, участвуя в жестокой борьбе. Хуан Цзиньнань, однако, не двинулся с места. Вместо этого, подобно великолепной статуе, купающейся в божественном золотом свете, стоял, не дрогнув ни волоском. Судя по всему, он не считал необходимым лично сражаться с этими упырями. Другие воины Ци были бы более чем способны справиться с ними. Под совместной атакой молодых избранных, летающие упыри действительно оказались хуже, так как многие из них были расщеплены на куски холодной плоти, которые падали из воздуха. Упыри, которые шли по улице, собрались вокруг искалеченных частей своего вида и начинали жевать. Это не заняло много времени для воинов Ци, чтобы убить всех упырей, которые могли летать. Все, что осталось, это упыри, которые не могли летать, и так как они были заняты, пируя на останках своих друзей, они не представляли угрозы для ни теня и других. В этот момент, глаза Хуан Цзиньнаня снова начали блистать золотым светом. Его золотые зрачки, казалось, позволяли ему замечать даже самые тонкие движения, когда он оглядывал каменные павильоны, из которых выходили упыри. Мгновение спустя он воскликнул: «Вот оно!» Затем его золотая колесница внезапно промелькнула за одним из каменных павильонов, как золотая вспышка. Удивленный его действиями, Нитянь на мгновение растерялся, прежде чем полететь за ним на звездолете. На просторном заднем дворе каменного павильона был колодец. Сморщенная женщина-упырь стояла у колодца и вытаскивала ведро за ведром с тупым выражением лица. Вместо чистой воды ведро, которое она вытащила из колодца, было наполнено грязной кровью. Женщина-упырь уткнулась лицом в ведро и начала жадно глотать, но вскоре опустошила ведро. Затем она бросила ведро обратно в колодец и машинально повторила действие. Других упырей у колодца не было. Хуан Цзиньнань слез со своей золотой колесницы и молча наблюдал за упырем. Понаблюдав некоторое время, он сказал низким голосом: «Упырь-демон». Поставив звездную лодку рядом с золотой колесницей Хуан Цзиньнаня, Нитянь спрыгнул с нее и потрясенно уставился на колодец и упыря. Из колодца исходила неистовая эссенция плоти. Прищурившись, Хуан Цзиньнань сказал: «Я почувствовал, что внутри колодца есть духовный материал земли, но я не мог точно сказать, какой именно. Давай сначала избавимся от этого упыря». Женщина-упырь сосредоточила все свое внимание на питье грязной крови, которую она черпала из колодца, и совершенно не подозревала об их прибытии. Она явно отличалась от других упырей. Все остальные упыри бросались к Нитяню и другим, принюхиваясь к их ауре плоти, но она оставалась здесь все время, вычерпывая грязную кровь из колодца. Она была так сосредоточена, что даже не заметила прибытия Нитяня и Хуан Цзиньнаня. Внезапно из кончика пальца Хуан Цзиньнаня вылетела золотая молния и ударила прямо в упыря. Вурдалак наконец что-то почувствовал и мгновенно обернулся. Прядь ее длинных, спутанных волос внезапно вылетела как стрела, столкнувшись с золотой молнией Хуан Цзиньнаня. Золотая молния превратилась в крошечные золотые искры, которые дождем посыпались из воздуха, когда прядь волос упыря тоже взорвалась. Хэймэм. На лице Хуан Цзиньнаня появилось удивление, поскольку он явно не ожидал, что эта перерожденная женщина-демон сможет так легко нейтрализовать его атаку. Он прекрасно понимал, что его золотая молния может легко расколоть камни и пробить металл. Ни один аутсайдер шестого уровня или младше не смог бы так легко защититься. Этот упырь, должно быть, был высокого уровня, когда был живым. Глава 876. Властелин всех миров. Глава 876. Казалось, Хуан Цзиньнань был заинтригован. Золотой лотос быстро сформировался на его растопыренной руке. Каждый лепесток, казалось, был заклеймен глубокими истинами металлической силы. Золотой лотос вращался, излучая ослепительный золотой свет. Десятки тысяч золотых нитей вылетали из каждого лепестка золотого лотоса вместе с аурой, которая могла уничтожить все вокруг. Женщина-демон, которая была упырем, казалось, горела божественным светом, издавая крики боли. Ее длинные, спутанные волосы рассыпались и трепетали в воздухе. Когда призрачное бледное пламя начало гореть в пустых глазах упыря, сильная испорченная энергия внезапно хлынула на нее со всех сторон. Все во дворе, включая Нитяня, начали страдать от возросшего количества испорченной энергии вокруг них. Очевидно, этот упырь отличался от тех, с которыми они встречались раньше. Ни один из упырей или злых духов, которых они встречали в кровавой могиле, не мог вызывать испорченную энергию из своего окружения, но этот упырь мог. Разноцветные потоки испорченной энергии быстро сошлись на упыре, образуя нечто похожее на разноцветную мантию. Подобно стальным иглам, золотые нити, развязанные золотым лотосом Хуан Цзиньнаня, выстрелили прямо в него, но не смогли проникнуть внутрь. Слабое золотое пламя, горевшее вокруг нее, тоже в одно мгновение погасло. Затем, когда она взмахнула костлявой левой рукой, в воздухе мелькнула полоска бледного света. Золотой лотос получил сильный удар. Его лепестки опали и взорвались. После взрыва лепестки превратились в сгустки золотого пламени, которые были наполнены ослепительными божественными символами. Астральное металло. Как только Хуань Цзиньнань произнес эти слова, божественные символы, окутанные золотым пламенем, образовали глубокое заклинание, которое излучало волны святой энергии. Упырь мгновенно оказался в ловушке. В то же время, заклинание удерживало потоки испорченной энергии, которые сходились на ней со всех сторон. Подобно золотым бабочкам, сгустки пламени вылетали из магической формации, атакуя упыря, как будто они были живыми. Разноцветное одеяние из потока испорченной энергии на упыре постепенно развалилось, снова обнажив ее пушистые белые волосы. «Брат Хуан!» В этот момент, другие цы-вояки тоже кинулись на помощь Хуан Цзиньнаню, таща за собой еще упырей. Многие упыри, которые не могли летать, покончили с останками своих друзей. Они обнюхали ауры их тела и бросились к ним с разных сторон. «Просто разберитесь с наступающими упырями», — спокойно сказал Хуан Цзиньнань. «Я сам позабочусь об этом особом упыре». Когда золотой свет переплелся в его глазах, еще больше золотых огней вылетело из формации астрального металла. Вскоре разноцветное магическое одеяние на упыре полностью сгорело, а сама она обуглилась. Испорченная энергия, которая сошлись на ней, постепенно рассеялась и исчезла вместе с уникальными токсинами и аурой трупа. Назад. Хуан Цзиньнань сделал движение рукой, и золотое пламя и божественные символы быстро соединились, приняв форму золотого лотоса, который излучал божественный свет. После того, как золотой лотос исчез в его ладони, он одним прыжком оказался рядом с мертвым упырем. Несмотря на то, что Нитянь не участвовал в этой битве лично, он уделял пристальное внимание различным заклинаниям Хуан Цзиньнаня и необычной силе, текущей внутри упыря. Он понял, что золотой лотос может быть еще одним духовным сокровищем уровня связующих душ. В отличие от его длинного золотого копья, этот золотой лотос мог создавать заклинания, способные содержать в себе светлую энергию. Особый упырь, который мог вызывать испорченную энергию, лишь немного сопротивлялся, прежде чем был сожжен насмерть золотым пламенем. Как только упырь умер, испорченная энергия, которая хлынула во двор со всех сторон, рассеялась, ослабляя повышенное давление на Нитяня и других. Неважно, насколько ты был силен, когда был жив, до тех пор, пока ты не можешь использовать силу своей родословной, ты не сможешь сравниться со мной в бою. Пробормотав эти слова, Хуан Цзиньнань снова призвал свое длинное золотое копье и расколол им обугленного упыря. Ничего особенного в ее сморщенном теле не оказалось. Хуан Цзиньнань вскоре потерял к ней интерес. Повернувшись, чтобы посмотреть на Нитяня, он сказал: «Я собираюсь спуститься в колодец, чтобы посмотреть, что там внизу». Нитянь кивнул: «Будь осторожен, со мной все будет в порядке», — сказал Хуан Цзиньнань с уверенной улыбкой. Струйки золотистой ауры вылетали из него, чтобы окружить и защитить от всего мерзкого и опасного, придавая ему вид божественной статуи, купающейся в золотом свете. Он нырнул в колодец. «Что именно лежит на дне этого колодца?» — с любопытством спросила Иньянань. «Откуда взялась эта грязная кровь?» С задумчивым выражением лица вмешалась Му Бицун. «Этот упырь отличался от остальных тем, что пил грязную кровь из этого колодца». Се Винцзин присоединилась к разговору и сказала с отвращением на лице: «Полезна ли грязная кровь для упырей или нет, она, конечно, не будет полезна для нас. Так что даже если на дне этого колодца лежит какое-то редкое сокровище, оно не подойдет нам, воинам. Я боюсь, что только демоны или те, кто практикует эту мерзкую энергию, смогут использовать его». Мгновение спустя Хуан Цзиньнань вылетел из колодца, окутанный золотистым светом. Сжимая жемчужину в левой руке, одетой в перчатку, Хуан Цзиньнань сказал Нитяню: «Это она, грязная кровавая жемчужина». Жемчужина источала темно-черную кровавую ауру, как будто могла поглощать все виды нечистой энергии. Нитя не имела инстинктивную неприязнь к ауре, которую она излучала, как будто его аура родословной находила ее отталкивающей. На дне колодца труп демона. Судя по всему, при жизни он был очень силен. После того, как он умер, его остаточная эссенция крови кристаллизовалась. В течение сотен тысяч лет она поглощала испорченную энергию из своего окружения, и в конечном итоге сформировала эту грязную кровавую жемчужину. Испорченная энергия внутри него в несколько сотен раз мощнее, чем та, что собралась вокруг тебя сейчас. Если кто-то из живых существ допустит хотя бы одну частичку в свою кровь, они вскоре умрут. Это еще более эффективно для могущественных высокопоставленных аутсайдеров. Как только их кровь будет отравлена, они умрут еще быстрее. Даже если они будут бороться с ней своей мощной эссенцией плоти и глубокой магией родословной, грязная кровавая жемчужина сможет нейтрализовать их без каких-либо усилий. Держу пари, я смогу превратить его в мощное оружие против экспертов-аутсайдеров после того, как отнесу его в свою секту и потрачу некоторое время на его доработку. С этими словами Хуан Цзиньнань убрал грязную кровавую жемчужину, не спрашивая мнения остальных. Поскольку именно он обнаружил этот колодец и убил охранявшего его упыря, ни тя, ни девушки ничего не сказали. Затем Хуан Цзиньнань добавил, причина, по которой этот упырь смог вызвать испорченную энергию из своего окружения, вероятно была в том, что она пила воду из этого колодца, который несет слабую энергию, исходящую от грязной кровавой жемчужины. В сочетании с аурой трупа это придавало ей исключительную силу и дополнительные боевые средства. Пока они говорили, битва, происходившая вокруг двора, также достигла своего конца. После убийства всех упырей, воины Ци снова собрались рядом с Хуан Цзиньнанем. Однако вместо того, чтобы показать им грязную кровавую жемчужину, он лишь коротко объяснил, что достал ее из колодца. Никто из них не возражал, чтобы он взял ее. «Здесь мы закончили. Давайте найдем другое место для исследования». С этими словами Хуан Цзиньнань взял на себя инициативу сесть в свою золотую колесницу и улететь со двора. Остальные последовали за ним. Золотой свет сиял в зрачках Хуан Цзиньнаня, когда он непрерывно осматривал окрестности. Вскоре он, казалось, нашел что-то, как он мгновенно изменил направление и улетел на своей золотой колеснице. Четверть часа спустя они увидели несколько костяных гигантов и 7 воинов Ци. Они вступили в ожесточенную схватку со злыми духами на вершине каменного павильона высотой около 100 метров. Казалось, что костяные гиганты и люди объединились против злых духов, которые были их общим врагом. Взглянув на них издалека, Нитянь сказал с холодной улыбкой сказал, «Я не могу поверить, что он тоже здесь». Захваченная врасплох, Иньянань спросила, «Кто?» Глаза Нитяня мгновенно наполнились убийственным намерением. Синбо из секты Горы Тысячи Мечей, домен Небесного Питона. Он убил моего уважаемого старейшину и захватил моего хорошего друга. Более того, он даже вступил в сговор с костяными гигантами и снабдил их бесчисленным количеством человеческих трупов, чтобы они могли устроить новые захоронения. Позже, когда его деяния стали известны, он бежал из домена Небесного Питона с помощью костяных гигантов. Он отдал останки своих сородичей костяным гигантам, чтобы облегчить их вторжение в другие домены, холодным тоном спросила Иньянань. Тогда он заслуживает смерти. Согласен, сказал Нитянь с большой решимостью. На этот раз никто не сможет его спасти. Глава 877. Властелин всех миров. Глава 877. Нитянь узнал Синбо с первого взгляда, но у Синбо не было никаких воспоминаний о Нитяне. Когда Нитянь и другие сражались с Чжун Шишу из секты Золотых Просторов, Чжао Шаньлинка и другие эксперты были главной боевой силой. Когда прибыли Синбо и другие члены секты Горы Тысячи Мечей, они видели Чжао Шаньлинга и Хуаму только издалека. База культивирования Нитяня была слишком низкой для Синбо. В этот момент Синбо сражался бок о бок с несколькими костяными гигантами на вершине высокого каменного павильона, окруженного большим количеством злых духов. Он был несколько удивлен, увидев еще одну группу воинов Ци. Все, кто осмелился исследовать кровавую могилу, должны быть уверены в своих силах. Синбо осмелился прийти сюда только потому, что узнал, что его друзья, костяные гиганты, также решили пойти сюда, и поэтому последовал за ними. Для людей не считалось серьезным табу путешествовать с аутсайдерами на поле боя. На самом деле, было довольно распространено, что люди и аутсайдеры временно объединялись здесь. Проблема заключалась в том, что они объединились с костяными гигантами. Костяные гиганты использовали энергию смерти и бесконечно нуждались в трупах для строительства захоронений, так что большинство аутсайдеров обычно не хотели иметь с ними дело, еще реже люди работали с ними. Выражение лица Синбо постепенно становилось мрачным, поскольку он заметил Хуан Цзиньнаня. Даже несмотря на то, что домен небесного питона был доменом среднего уровня с экспертами стадии домена святости, их было только небольшое количество, и их базы культивирования не были очень впечатляющими. Из-за этого домен небесного питона был фактически одним из самых слабых доменов среднего уровня. Возможно, именно из-за этого Хуан Цзиньнань не узнал Синбо. Увидев потоки испорченной энергии вокруг этой группы людей, он понял, что это очень сильные бойцы. Кроме того, он знал, что работать с костяными гигантами не одобряется, и потому задумался, как ему следует поступить. «Надеюсь, они просто проходят мимо», — мысленно взмолился Синбо. Звездная лодка Нитяня подошла и догнала золотую колесницу Хуан Цзиньнаня. Он повернулся, чтобы посмотреть на Хуан Цзиньнаня, и обнаружил, что его глаза сияют золотым светом, когда он снова применил уникальную тайную магию секты пяти элементов, осматривая окрестности. Уставившись на каменный павильон, в котором находились Синбо и костяные гиганты, Хуан Цзиньнань небрежно сказал: «Интересно, смогут ли эти люди бороться со злыми духами, но это не наше дело, нам лучше не тратить на них время». Несмотря на то, что его не радовал тот факт, что Синбо и другие воины объединились с костяными гигантами, он ничего не собирался с этим делать. В конце концов, он не получит от этого никакой выгоды. «Этот человек сделал кое-что, чего я не могу простить», — сказал Нитянь. Хуан Цзиньнань на мгновение растерялся, прежде чем проследить за взглядом Нитяня, чтобы поближе взглянуть на Синбо. «Посреди середины глубинной стадии, я никогда раньше не видел этого человека. Полагаю, он не очень важная фигура. Кто он? Что он сделал?» В этот момент их духовные инструменты полета остановились вместе, довольно далеком от каменного павильона. Злые духи все еще кружили вокруг и нападали на костяных гигантов, Синбо и воинов вместе с ним. Так как группа Нитяня была все еще довольно далеко, они не изменили своего поведения. Этого человека зовут Синбо, и он из домена небесного питона, секты горы тысячи мечей. В этой секте есть воины раннего этапа стадии домена святости. Моя неприязнь к нему. Нитянь продолжил и кратко объяснил ситуацию Хуан Цзиньнаню. «Почему бы тебе не продолжить, брат Хуан? Я подожду, пока закончится их битва со злыми духами, чтобы убить этого человека. Когда я закончу, я догоню вас», — с растерянным выражением лица Хуан Цзиньнань сказал. «Он из домена людей среднего уровня, чьи самые могущественные эксперты находятся на раннем этапе стадии домена святости. Он снабдил костяных гигантов человеческими трупами и в конечном итоге был изгнан из своей секты, поэтому ему пришлось присоединиться к костяным гигантам, которые теперь используют его для исследования кровавой могилы. Как такой, как он, может быть твоим врагом? Ты седьмой сын звезд древнего дворца». Его лицо выражало презрение, когда он говорил о Синбо. В конце концов, каждый человек рядом с ним был более могущественным и благородным, чем Синбо. Не говоря уже о том, что Синбо уже был исключен из секты горы тысячи мечей. Нитян сухо улыбнулся. «Я еще не вернулся в секту по пути звезд, помнишь, так что мой статус сына звезд еще не стабилен. Кроме того, домен падающих звезд, откуда я родом, домен элементарного уровня. Только недавно мы получили нашего первого эксперта стадии домена пустоты. В те дни, статуса и ресурсов Синбо было более чем достаточно, чтобы догнать меня, так что несмотря на то, что он убил моего старейшину и взял в заложники тюрьму моего друга, я...» Хуан Цзиньнань кивнул, показывая, что понял. «Такая ничтожная фигура, как он, не будет стоить того, чтобы ее убивать, когда ты вернешься в древний дворец». Затем он бросил на Синбо отсутствующий взгляд и сказал, прищурившись: «Этот человек находится на среднем этапе глубинной стадии, что неплохо. Как насчет этого? Я прикажу своим людям убить их всех для вас, чтобы вам не пришлось тратить свою энергию». «Нет, я должен убить его сам», — с непоколебимой решительностью сказал Нитянь. Хуан Цзиньнань был ошеломлен. «Это необходимо, несмотря на то, что ты сын звезд. Твоя нынешняя база культивирования все еще намного ниже, чем у него. Я знаю, что ты, вероятно, достаточно силен, чтобы убить его, но совершенно не обязательно тратить свое время и энергию на такой кусок мусора, как он. Месть сладостнее всего, когда ты готовишь ее сам», — настаивал Нитянь. Хуан Цзинань ненадолго задумался, затем слегка кивнул и сказал: «Хорошо, мы останемся здесь на некоторое время и вмешаемся, когда их битва против злых духов закончится». Нитянь сцепил руки: «Большое спасибо, так что давайте наслаждаться шоу», — сказал Хуан Цзинань с расслабленным выражением лица. Наверху, в каменном павильоне, костяной гигант бросил холодный взгляд на Хуан Цзинаня и остальных, прежде чем приказать: «Синбо, пусть двое твоих людей приведут злых духов к этой группе людей». На лице Синбо отразилось удивление. «Нам обязательно их провоцировать? Они не только превосходят нас числом, но и кажутся сильнее нас. Нет необходимости начинать конфликт с ними, верно?» Пока он говорил, духовный меч парил над ним, высвобождая клочья энергии души и духовной энергии, которые едва помогали отбиться от духов. Костяной гигант холодно хмыкнул и сказал с серьезным выражением: «Слишком много нечисти. Если ты этого не сделаешь, многие из нас умрут. Но пока ты избавишься нескольких злых духов, мы сможем прорвать их блокаду и добраться до безопасностного места. Сделай это, сейчас же». Синбо разочарованно вздохнул и неохотно отдал приказ. Получив его приказ, два воина, которые были его двоюродными братьями, нашли брешь и пролетели через блокаду злых духов. Увидев это, более дюжины злых духов погнались за ними и поглотили их вместе, находящимся всего в 100 метрах от каменного павильона. Воины издавали мучительные вопли, а их души высасывались один за другим. Поскольку злые духи были теперь ближе к группе Нитяня, чем к каменному павильону, они поменялись мишенями. Не возвращаясь в каменный павильон, они устремились к Хуан Цзинаню и остальным, яростно крича. Прищурившись, Хуан Цзинань рассмеялся и сказал: «Используйте нас, чтобы снять бремя со своих собственных плеч. Хорошая мысль». С этими словами он повернулся к Нитяню. «А вот и еще еда для твоей жемчужины». Без колебаний Нитянь вылетел из своей звездной лодки. Как раз когда злые духи собирались поглотить его, он призвал духовную жемчужину. Как насекомые, приколотые к доске, они боролись, но не могли убежать. Затем духовная жемчужина поднялась с ладони Нитяня и втянула в себя всех злых духов. Увидев это, предводитель костяных гигантов и Синбо ахнули от изумления. «Забудь, мы потеряем еще больше времени, если будем просто сидеть и смотреть». С этими словами, золотая колесница Хуан Цзиньнаня выстрелила в сторону каменного павильона, точно пуля. Трудно поверить, что такая кучка слабаков осмелилась прийти в кровавую могилу. Когда длинное золотое копье снова появилось в его руке, появился большой золотой глаз и поплыл к каменному павильону, излучая ослепительный золотой свет. Все костяные гиганты были глубоко потрясены, когда на их костлявых телах начали появляться мелкие трещины. Поскольку трещины появились даже в их прозрачных и сверкающих черепах, их истинные души были освобождены. Некоторые из них лишились своих истинных душ и были поглощены злыми духами. Разъяренный предводитель костяных гигантов закричал на Хуан Цзиньнаня на языке аутсайдеров: «Даже Перксон, ваш избранный, не мог причинить мне вреда своим костяным разрушителем, и он использовал фантома и демона, чтобы справиться со мной», — сказал. «Хуан Цзиньнань, ты уверен, что хочешь драться со мной?» Услышав эти слова, костяные гиганты, которые уже неслись к нему, были ошеломлены. «Кто ты?» Окутанный золотистым светом, Хуан Цзиньнань высокомерно сказал: «Божественный сын секции металлических элементов секты пяти элементов». Затем он повернулся к Нитяню и добавил: «Нитянь, я позабочусь об остальных для тебя, оставив тебе только Синбо». «Конечно». Затем Нитянь выстрелил прямо в крышу каменного павильона, окутанного мощной аурой плоти. Когда он это сделал, он сердито посмотрел на Синбо и крикнул: «Нитянь, меня зовут Нитянь. Мастер Чжэнь, которого ты убил, был моим уважаемым старейшиной, а Пэй Цици – моей старшей боевой сестрой». Глава 878. Властелин всех миров. Глава 878. Духовная жемчужина висела высоко над головой Нитяня. Злые духи, нападавшие на костяных гигантов и воинов Ци, в панике бросились в рассыпную, едва завидев его. Чтобы бороться с Синбо без каких-либо отвлекающих факторов, Нитянь решил прекратить использовать себя в качестве приманки, чтобы заманить злых духов, а затем вынуть духовную жемчужину, когда они были достаточно близко. Когда злые духи исчезли, костяные гиганты и воины Ци, с которыми они сражались, мгновенно выбрались из опасности. Однако предводитель костяных гигантов не испытал ни малейшего облегчения. Вместо этого он, казалось, еще больше занервничал. Теперь он знал, что Хуан Цзиньнань был божественным сыном секты пяти элементов. За сотни тысяч лет возвышение воинов Ци сделало многие расы в Звездной реке слабыми и неуверенными в своих силах. Многие расы трепетали перед силой четырех главных фракций воинов Ци. Древний дворец фрагментарных звезд, секта пяти элементов, общество духа пустоты и павильон небесного полета были четырьмя самыми могущественными и древними человеческими фракциями. Они сражались с многочисленными могущественными расами в глубинах Звездной реки и остались непобедимыми. Ужасающая боевая доблесть их учеников была хорошо известна всем, не говоря уже о том, что Хуан Цзиньнань был божественным сыном секты пяти элементов. Божественные сыновья и божественные дочери были будущим секты, поэтому их секта вливала бесчисленные ресурсы на их развитие. Каждый из них был так же силен, как лидер юниоров любой расы аутсайдеров. Предводитель этой группы костяных гигантов был далеко не так силен и благороден, как Перксон, который обладал костяным разрушителем. Если Хуан Цзиньнань не лжет, и он действительно может в одиночку сражаться с Перксоном, Гутасом и Фростом, оставаясь при этом невредимым, насколько невообразимо сильным он должен быть, предводитель костяных гигантов замолчал, его глаза сверкнули зеленым светом. Очевидно, он уже начал обдумывать, как выбраться из этого затруднительного положения. Синбо тоже замолчал. Он не мигая смотрел на Нитиня, ярость заполнила его лицо. Секта горы тысячи мечей застукала его на встрече с костяными гигантами, что доказывало его сговор с ними. В наказание секта горы тысячи мечей убила большинство членов клана Син. Лишь немногие из них бежали из домена небесного питона с помощью костяных гигантов. Перед тем, как исполнить наказание, эксперты из секты горы тысячи мечей заявили, что они исследовали Синбо только потому, что кто-то из домена падающих звезд передал им информацию о его деяниях. Поэтому Синбо узнал, что кто-то из домена падающих звезд раскрыл его секрет, и с помощью секты божественной печати и секты золотых просторов заставил секту горы тысячи мечей изучить это дело. Из каких-то улик они в конце концов узнали о его тайной связи с костяными гигантами. Из-за этого весь его клан был уничтожен, и выжившим членам его клана пришлось бежать из родного дома. Даже несмотря на то, что костяные гиганты приняли их, так как они потеряли своего сильного покровителя, который был сектой горы тысячи мечей, они потеряли способность предоставлять костяным гигантам большие количество человеческих трупов, поэтому потеряли свою ценность. После этого отношение к ним полностью изменилось. Они больше не обращались с ними как с равными и даже заставили их выйти на поле битвы. В то время как он и некоторые из его соклановцев были отправлены в кровавую могилу, старшие члены его клана должны были отправиться в глубины разрушенного поля боя вместе со старейшинами костяных гигантов. С того самого момента, как они вошли в кровавую могилу, эти костяные гиганты использовали членов его клана как пушечное мясо. Многие из них погибли из-за такого отношения. Отброшенный своими соплеменниками и хладнокровно встреченный аутсайдерами, Синбо и его соклановцы испытали ужасное отношение. Поэтому Синбо всегда ненавидел человека, который раскрыл его тайну. «Ты тот, кто сообщил секте божественной печати и секте золотых просторов о моем тайном сотрудничестве с костяными гигантами, заставив мою секту преследовать меня», — ледяным тоном спросил Синбо. Будучи спокойным и собранным, Нитянь усмехнулся и сказал: «Правильно, из-за меня ты сегодня в таком состоянии. Честно говоря, Дуань Шиху из секты божественной печати, мой старший боевой брат, с его помощью я спрятался в измерении Мальстрема и достиг взаимопонимания с сектой золотых просторов. Дуань Шиху, так вот оно что». Синбо все понял. Несколько других членов клана Син также пришли в ярость, услышав слова Нитяня. Хуан Цзиньнань плыл рядом с Нитянем. «Вы вступили в сговор с костяными гигантами и снабдили их трупами себе подобных, чтобы они могли построить новые захоронения. Ты этим гордишься или что? Ты даже не заслуживаешь быть человеком за то, что совершил такую подлость». Из его плавающего золотого глаза продолжал струиться ослепительный золотой свет. Один из низкоуровневых костяных гигантов, чье тело было лишено какой-то особой силы, закричал от боли, когда его кости хрустнули и сломались. В то же время на костях других гигантов появлялись все более глубокие трещины, как будто их кости тоже могли сломаться в следующий момент. Страдали не только костяные гиганты. У немногих членов клана Син, собравшихся вокруг Синбо, тоже были болезненные выражения лиц. Купаясь в золотистом свете, они чувствовали, как их медленно режут бесчисленными невидимыми кинжалами. Вскоре появились многочисленные раны, из которых сочилась кровь. Их духовные обереги уже разрушились, поэтому, когда их плоть была разорвана, потоки испорченной духовной энергии нашли свой путь в их тела. Отчаяние наполнило их лица, когда они посмотрели вниз и увидели, что кровь из их ран превратилась из свежей в грязную кровь. Синбо был единственным, кого пощадил золотой свет, и кто не страдал от агонии. Предводитель костяных гигантов почувствовал опасность и закричал на языке аутсайдеров: «Бежим!» Услышав его, все костяные гиганты в каменном павильоне разбежались в разные стороны, полностью игнорируя членов клана Син. Бежать вздумали как бы не так. Хуан Цзиньнань покачал головой, и многочисленные золотые символы появились в глубине его глаз, заставляя его выглядеть еще более устрашающе. Свет, исходивший от его парящего золотого глаза, становился все чище и яростнее. Бесчисленные лучи золотого света, которые, казалось, затвердели, пронзили их насквозь. В следующее мгновение вокруг каменного павильона раздались взрывы, похожие на великолепный фейерверк. Все костяные гиганты взорвались в один миг. Всего за 10 вдохов и выдохов все костяные гиганты умерли насильственной смертью. Когда они взрывались, серовато-зеленые души покидали их тела. Из-за особого окружения в этом месте их развоплощенные души не сразу исчезли, не сразу. Обычно, после того, как живые существа умирали здесь, их бесплотные души либо захватывались и пожирались злыми духами, либо блуждали в испорченных энергиях и превращались в злых духов после долгого процесса трансформации. Однако на этот раз все было по-другому. Духовная жемчужина поднялась из руки Нитяня и быстро захватила души.